«Вам придется манипулировать с этим одному», — отозвался капитан, оттирая свой подмороженный нос. «Жить рядом с вами чересчур рискованно, даже на мой вкус, и разумнее будет, если для себя лично я сведу эту возможность до минимума». Они проехали мимо стада пасущихся буйволов, которые, высунув из болотных зарослей свои рогатые морды, прекрасными, спокойными глазами глядели им вслед. «А если это на самом деле так, как я думаю, — довел до конца свои рассуждения Петр, — то тут и впрямь нет никакого мошенничества. Выходит, и отец, и император были правы». Из робко допущенных им предположений со всей неотступностью напрашивался следующий непреложный вывод. Какие чудеса и какие благодеяния он, человек одаренный, способный, наделенный разносторонними талантами, и к тому же такой благородный и честный, что здесь с ним никто не сравнится? Ведь даже герцоги с признательностью говорят о нем, как о личности благословенной свыше. Совершил бы, до каких высот поднял бы растерянное и страдающее человечество, если бы только знал. Ах, если бы только знал, куда его незадачливый отец спрятал основное ядро своего философского камня. Часть четвертая. Страмбская интрига. Пустяк. Солнце уже садилось за Монте-Марио, когда Петр с капитаном Добаре и двумя солдатами добрались до Рима. В густеющих сумерках бесчисленные дворцы и соборы, развалины, дома и лачуги, заполнявшие долину между семью древними холмами, постепенно уже начали сливаться в нечто единое, подобное огромному черному кристаллу, пронизанному крошечными сияющими точками, огоньками уличных фонарей и факелов, лучин, восковых свечей и лампад, проникавших через незавешенные окна. В то же самое время на юге еще вырисовывался розовый, словно пастелью написанный пейзаж, контур альбанских гор, а на севере, в лиловом зареве заката, виднелся изгиб Сабинских гор. Над этим великолепным зрелищем римских сумерек гудели, шумели и звенели голоса 300 римских колоколов. Возможно, это был благовест, хотя для благовеста было уж слишком поздно, и звонили, очевидно, в честь чего-то необыкновенно радостного и славы Божьей достойного. Может, новой победы войск его святейшества над непокорной Венецией или временного перемирия, заключенного с ней, а может, какого иного для христианского мира благоприятного события. «Прекрасный город Рим», — заметил капитан Добаре, когда они проехали громады древнеримского Колизея, напоминающего скалистый утес. «Да, прекрасный город», — сказал Петр, — «только чувствуешь себя здесь провинциалом». И действительно, гигантские размеры расточительно пышного города-городов, огромнее которого Петру до сих пор видеть не доводилось, крикливая шумная жизнь его обитателей, монахов и нищих, и роскошно одетых испанцев, которые встречались на каждом шагу, и солдат, и паломников, и блудниц в каретах, на носилках или пеших, и длинноволосых бандитов, и мавров, и лакеев, которые, невзирая на приближение ночи, откуда-то и куда-то двигались, либо стояли на перекрестках, а то сидели на обломках и плитах, выпавших из древних руин.